Глава 33. Идя от Муромцева, Лев Иванович вызвал такси и назвал шоферу адрес, который был указан как место постоянного проживания погибшей в аварии фельдшера Тихомировой Маргариты Геннадьевны. Но по этому адресу Гуров никого не застал. Соседка лишь подтвердила, что в квартире живут Тихомировы, но хозяйка сейчас на даче и приедет, скорее всего, только вечером. На вопрос полковника, живет ли тут Алина, соседка ответила: «Алину я давно не видела. Может, она замуж вышла, я не знаю. Вам нужно со Светланой поговорить, это ее тетя. Она тут и живет. Как ее сестра 3 года назад погибла в катастрофе, так она к Алине и переехала. А жила она раньше где-то в общежитии медиков. Они обе, и Светлана, и Маргарита, медиками были. Алина тоже по стопам мамы и тети пошла, в детской поликлинике работает. Только вот в каком районе, я не знаю», — виновата сказала соседка. — «Вечером приходите». — «Спасибо, обязательно приду», — пообещал Гуров и стал спускаться по лестнице. По дороге он подумал, что пока ждет Тихомирову сдачи, может попробовать разыскать Ольгу Ивановну Норкину, которая работала вместе с Маргаритой Геннадьевной в одной выездной бригаде. Но в квартире Норкиной ему ответили, что Ольга Ивановна сегодня на смене, а поэтому ему нужно искать ее на работе. Сын Норкиной вызвался отвезти Гурова на станцию скорой помощи, где работала его мать. «Мне все равно нужно в ту сторону ехать, ребенка тещи отвезти, поэтому давайте я вас подброшу». «Буду благодарен, если не трудно», — ответил Гуров и подумал, что надо было бы ему взять где-нибудь на прокат автомобиль, а не мучиться с такси. Кто знает, насколько он тут задержится. По дороге он выспросил у мужчины, где у них в Краснодаре можно взять в аренду машину, и записал адрес. «Пусть будет на всякий случай», — подумал он. «Сейчас поговорю с Норкиной, а там поглядим. Проще взять машину на прокат да самому ездить, чем все время кому-то платить». Ольга Ивановна, как ему сказала дежурная диспетчер в скорой, была на выезде, и значит, нужно подождать, пока она вернется на базу. Гуров хотел посмотреть на телефоне, который час, но к своему неудовольствию обнаружил, что забыл его зарядить, и поэтому телефон отключился. Чертыхнувшись, Лев Иванович достал из кармана зарядное устройство, засунутое туда по давней привычке, и попросил у диспетчера разрешения зарядить телефон, на что та любезно указала ему на розетку в одной из стен приемной. Ждать Норкину Гурову пришлось целый час. Наконец к нему вышла невысокая полненькая женщина лет 50 и представилась, улыбнувшись доброй и мягкой улыбкой. «Я Норкина Ольга Ивановна. Мне сказали, что со мной желает поговорить настоящий полковник, и это вы, я так полагаю». «Да, это я», — улыбнулся в ответ Лев Иванович. «Ну тогда пойдемте во двор», — нетерпящим возражения тоном сказала Норкина. «Я жуть как курить хочу. С этими срочными вызовами сегодня времени совсем наперекор не было, только пару раз затянулось». Они вышли, женщина достала из кармана халата сигареты, прикурила одну из них, а потом, спохватившись, предложила сигарету Гурову. Лев Иванович, глядя на протянутую ему сигарету, вдруг вспомнил, что уже и думать забыл о куреве, но от сигареты не отказался, взял ее, виновато посмотрел на санитарку и сказал: «Вообще-то я бросил курить, но тянет иногда. Особенно, когда много думаю. Так что возьму у вас только для того, чтобы сигарета сердце грела, что она есть и могу в любой момент закурить». Ольга Ивановна, понимающе кивнула. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «О Тихомировой Маргарите Геннадьевне». Лев Иванович искоса глянул на санитарку. Та отмахнула дым от лица и серьезно посмотрела на полковника. «Вернее, даже не совсем о ней, а об ее дочери, Алине. Она ведь ее дочь?» «А, Алиночка. Да, она ее дочка», — кивнула Норкина. «Хорошая девочка, скромная, спокойная. А что, собственно, вас интересует? После аварии уже 3 года прошло. Я Алину в последний раз видела 1,5 года назад. Она ко мне на работу приходила. Мы с ней немного поговорили, ее маму вспомнили. Она меня все спрашивала о том, какой Маргарита была еще до рождения самой Алины, то есть в молодости. Мы с Маргошей ведь еще в училище дружили. Потом судьба нас надолго развела, а встретились опять вот тут». Она кивнула на здание станции. 5 лет в одной выездной бригаде проработали, до аварии. «А Маргарита Геннадьевна замужем была?» «Замужем? Нет, она ни дня замужем не была, хотя Алиночку и родила от любимого мужчины. Не знаю, что у них не сложилось», — пожала плечами Ольга Ивановна. Маргоша не любила об этом вспоминать и рассказывать, но то, что жила она ради Алины, это уж я вам скажу точно, как пятью пять двадцать пять. Все ради нее, ради любимой доченьки. Марго хотела, чтобы Алина после школы в институт учиться пошла на бухгалтера или юриста. Но Алиночка девочка упрямая, захотела на медсестру, как ее мама, и никакими аргументами ее переубедить не могли. Она в колледж поступила заочно на фельдшера, чтобы тоже потом, как мама, на скорой помощи работать. Маргарита уж ее и упрашивала, и убеждала, чтобы она другую, более денежную профессию выбрала. Но она не хотела ничего менять в своей жизни и работала в детской поликлинике. «Но я не понимаю, зачем вам это все знать? С Алиной что-то случилось? Почему вы о ней спрашиваете?» «Понимаете?» Гуров смущенно откашлялся. Он не любил такие вопросы, потому что в ответ на них всегда приходилось говорить неправду. Пусть даже эта неправда была необходимой, но все равно это ему не нравилось. «Мы сейчас расследуем дело. Убили одного человека в Сочи. У нас есть некоторые данные, которые говорят, что Алина могла бы проходить по этому делу свидетелем. Вот мы и выясняем у тех, кто ее знает, что она за человек и можно ли на нее положиться, как на свидетельницу». Недоверчиво усмехнулась Норкина. По ней было видно, что она раскусила ложь, которую пытался влить ей в уши Гуров, но тут же сделала вид, что приняла его слова за чистую монету. «Понимаю. Но я могу лишь сказать, что Алина очень волевая и упрямая. Я ее не близко знаю, но потому как о ней отзывалась сама Маргоша, Алина очень целеустремленная. У нее очень сильно развито чувство справедливости. По рассказам Марго, Алина еще в детском садике всегда давала сдачи тем, кто пытался ее обидеть, и защищала тех, кого обижали более сильные ребята». «Вы знаете, в какой поликлинике она работает?» — спросил Лев Иванович. Ему уже не терпелось познакомиться с Тихомировой Алиной поближе. Он понимал, что если эта девушка сейчас находится на своем рабочем месте или еще где-то в городе, то их с Кричко версия лопается, как мыльный пузырь, и Тихомирова Алина не причастна к убийствам Данилиных. И чем скорее он узнает, где сейчас находится эта девушка, тем быстрее узнает, на правильном ли они пути со Стасом или нет. Норкина докурила сигарету и, потушив ее, бросила в рядом стоящую урну. Назвав Гурову адрес поликлиники, где работает Алина, она заметила, что сегодня суббота и день нерабочий, а потому искать ее нужно там, где она живет. «Ох, а я и забыл, что сегодня выходной день», — хлопнул себя по лбу Лев Иванович. «Что ж, спасибо за то, что рассказали мне об Алине», — протянул он руку Норкиной. Ольга Ивановна пожала ее и сказала: «Вы свой телефон не забудьте, он там, в коридоре, так и остался заряжаться». «Да-да, про телефон я помню», — улыбнулся Гуров и заспешил вслед за Ольгой Ивановной в здание забирать телефон. Он еще раз поблагодарил женщину, распрощался с ней и покинул прохладный коридор приемного покоя. На улице он решил посмотреть, не звонил ли ему кто-нибудь за то время, пока телефон был разряжен. Оказалось, что у него целых три непринятых звонка и одно сообщение. Один звонок и сообщение были от жены Марии, которая сетовала на рассеянность Льва Ивановича и просила его перезвонить ей, как только он зарядит телефон. А еще были звонки от Терентьевой Марины и от Кричко. Лев Иванович решил поговорить сначала с Терентьевой. Он нашел удобную скамеечку во дворе и, удобно устроившись, позвонил. «Марина, прошу прощения», — стал извиняться он, как только Терентьева ответила ему. «Я только что зарядил телефон, поэтому слушаю вас внимательно». «Лев Иванович, пришла экспертиза относительно темного пятна на костюме. Помните тот костюм, что нашли в шкафу в комнате Данилина-старшего?» «Да-да, помню. И что там?» — нетерпеливо отозвался полковник. «Редкая группа крови, четвертая отрицательная. И еще». Терентьева сделала паузу, и Лев Иванович слышал, как она листает какие-то бумаги. «А, вот нашла. Обнаружили четкие отпечатки пальцев на стеклянной полочке, висящей в ванной комнате, затем в спальне, на поверхности одного из ящиков комода, и еще на стакане с соком, который стоял в холодильнике. Пальчики маленькие, скорее всего, женские, и они явно не принадлежат ни жене садовника, который сейчас временно охраняет дом, ни Арине Данилиной. Чужих отпечатков всего три. Один, правда, нечеткий, но специалисты сказали, что все три отпечатка от одного и того же большого пальца левой руки. А вот на коробочке с туалетной водой и на самом флаконе ничего не нашли. По всей видимости, у того, кто пользовался парфюмом, руки были в перчатках. «Ну, хоть что-то да есть новенькое», — проговорил Лев Иванович. «Можно сказать, что маленький шажок вперед мы сделали». «Не маленький, Лев Иванович, я ведь вам еще не все рассказала. На расческе, которую нашли в ванной, эксперты обнаружили волоски. Причем по виду они были как бы одинаковые и по цвету, и по толщине. Но когда рассмотрели поближе, то оказалось, что часть волос крашеная. Была даже определена марка краски, это фирма Шварцкопф, тон светло-русый Сандра. Но если смотреть, как я уже сказала, на оба типа волос обычным взглядом, то разницы нет». Потрясающая профессиональная окраска. Мы уже занимаемся парикмахерскими, которые используют именно эту краску, и ищем тех мастеров, которые использовали именно этот оттенок в последние несколько дней до свадьбы Данилиных. Отлично. Обязательно держите меня в курсе событий. Что-то еще? Пока все, вздохнула Терентьева. Но и это уже прогресс. Ведь если наша убийца как-то связана с Ариной и была в шале, то многое становится ясным и понятным. «Почему вы думаете, что убийца была связана с Ариной Данилиной? Может быть, это волосы и отпечатки пальцев подруги Арины? Как ее зовут? Алиса, кажется?» «Нет. У Алисы, а я с ней тоже беседовала после убийства Глеба Алексеевича, волосы совершенно другого цвета, не пепельно-русые, а русые с рыжинкой. И ночевала она не в шале, а в гостинице в городе». В дом она, по ее утверждению, не заходила вовсе. А что касается моей догадки, то если у Арины, как мы уже говорили с вами по этому поводу перед вашим отъездом, был сообщник, вернее, сообщница, то ее было проще простого впустить в дом и спрятать, особенно после того, как вас стреляли. Помните, все сразу кинулись в сосняк искать стрелка? А что, если она, убийца, сделав крюк, вернулась в дом, где ее никто и не думал искать? Закончил за капитана фразу Лев Иванович. «Марина, вы умница!» — похвалил он Терентьеву, и тут же перед ним мелькнуло воспоминание. Некий силуэт на втором этаже, который отступает вглубь комнаты от окна, чтобы спрятаться от взгляда Гурова. «Значит, мне не показалось», — подумал он. «Значит, в доме и вправду кто-то был, кроме Арины Данилиной, в девичестве Смеховой».